Глава 14. Передышка. Ух, все. Я довольна. Пока что, хихикнула Алсу, накидывая на голое тело халат. Хотя секса для меня много не бывает. Ненасытка ты моя, хмыкнул Саша и быстро натянул на себя домашние спортивки, которые были предназначены специально для него. Вот, отдохну немного, и будет тебе еще. Да? Ты еще разок мне присунешь? Алсу озорно сморщила носик и захохотала. Фу, как грубо! Как вам не стыдно, девушка? Ухмыльнулся Саша и нежно похлопал подругу по заднице. «Стыдно, но приятно!» — в ответ ухмыльнулась Алсу и направилась к выходу. Вскоре они сидели на кухне. Перед ними стояли чашки с ароматным чаем. «Чем занималась весь день?» — тепло улыбнулся Саша, делая небольшие осторожные глоточки. «Работала», — пожала плечами девушка. «Писала про Ольгинку». «А это что такое?» Слегка нахмурился мужчина. Алсу тут же оживилась. «Ольгинка?» Она сделала быстрый глоточек чая и горящими глазками уставилась на собеседника. «Это такой курортный поселок в Краснодарском крае. Я писала статью про отель «Кромвель Вайт». Там очень круто!» «Ммм, отдых?» Кивнул Саша. «Понимаю». «Хочу тоже сгонять туда. Да, дороговато», — улыбнулась девушка. «Может, сгоняем как-нибудь?» — хмыкнул Саша. «Правда?» Глазки Алсу загорелись еще сильнее. «Но почему бы и нет?» — пожал плечами мужчина. «Ну да, просто Гулька еще совсем крошка. Вот вырастет и посмотрим», — вздохнула девушка. В течение получаса Алсу слушала Сашу. Он рассказывал про свою работу, про то, что его повысили, и он теперь мастер по цеху, что зарплата стала выше. Алсу глотала ком в горле и все никак не могла решиться. Наконец она подлила кипятка в обе чашки и серьезно глянула на мужчину. «Слушай, Саш!» Она тяжело сглотнула. «Ты знаешь ведь, я не стала бы просить, но у меня ситуация. Ты не мог бы мне помочь финансово?» Девушка густо покраснела и потупила взгляд. «Мне 1005 надо. Я верну». Саша ухмыльнулся. «Да перестань. Что значит «верну»? Все в порядке. Своих в беде не бросим». Тепло улыбнулся он. «Напомни потом. Я переведу тебе». «Спасибо!» Алсу смущенно улыбнулась. «Деньги есть, но они заканчиваются. Алименты еще не скоро будут. А нам и памперсы надо, и кушать». «Алсу, это вообще не вопрос. И денег дам, и продуктов привезу. Все, не обсуждается». «Спасибо!» Еще раз поблагодарила девушка и снова смутилась. Алсу очень корила себя за то, что она еще смеет думать о других мужчинах. Бескорыстность Саши просто поражала ее воображение. Но безудержная сексуальная натура нестерпимо требовала бурной страсти и длительных, яростных поцелуев. Вся ее сущность трепетно тянулась к безумной сказке, в которой рвутся просто не ломаются кровати. Ей, как всегда, катастрофически не хватало огня. Она сидела перед мужчиной и судорожно перебирала в вихре грешных мыслей в своей голове. Ей хотелось ощущать на себе весь безудержный потенциал, всю мощь и сексуальную стойкость молодого темперамента. Лежа в постели, она лениво смотрела в телевизор. Ее ручка медленно дрочила вялый пенис Саши. Они оба лежали на спине и смотрели детективный сериал. Алсу очень нежно раскрывала толстую головку и также чутко ее закрывала, ощущая, как в ее руке все более стремительно набухает мужская плоть. Член Саши сильно дергался и плавно выпрямлялся, пока не окреп окончательно. — У тебя встает, как у пацана прямо, — усмехнулась Алсу. — Я еще ничего сделать-то не успела. — Ну, ему достаточно того, что ты лежишь рядом с ним, голенькая, — хмыкнул Саша. Он просунул руку к промежности подруги и сразу начал трепетно гладить ее вагину. — Сухенькая еще, — улыбнулся мужчина. — Ну, ты ее погладь, она быстро слюнки пустит, ты же знаешь. Не отрываясь от экрана, прошептала Алсу и тихо хихикнула. Она внимательно смотрела в телевизор. Ее ручка все более нервно сжимала и дрочила мужской орган. Она чувствовала, как по ее половым губкам мягко скользит толстый мужской пальчик и постепенно заводилась. Сладостные ощущения сексуального тепла плавно разливались по низу живота. Она делала глубокие вдохи, словно старалась сохранять свое дыхание спокойным. Ее живот мелко подрагивал, изредка силой втягиваясь внутрь. Алсу не заметила, как начала ускорять движение рукой. Клитор и половые губки окончательно надулись и стали более чувствительными. Девушка закрыла глаза и снова сделала глубокий вдох, затем очень неровно выдохнула и непроизвольно приоткрыла рот. Ее дыхание было негромким, но достаточно сбитым. Саша с интересом наблюдал, как возбужденно шевелится живот подруги, как ножки сами собой раздвигаются чуть шире, словно пытаются пропустить мужскую руку как можно дальше. Алсу вдруг открыла глаза и снова уставилась в экран, словно пыталась скрыть свое возбуждение. Ловкий мужской пальчик проник между влажными губками и стал нежно гладить розовую мякоть женской плоти. Периодически он плавно проваливался в горячее влагалище и снова начинал трепетно поглаживать губки. Алсу слегка ерзала по дивану и силой втягивала живот. Ее глазки вдруг плавно закрылись. Она чувственно выдохнула и сделала резкий вдох. С ее губ сорвался едва слышный стон. Она еще быстрее начала двигать ручкой по члену. — Все, возбудил невинную девочку. Теперь обязан выебать, — прошептала девушка и шепотом захохотала. Она повернулась на бок. Саша последовал ее примеру и оказался к ней лицом к лицу. Алсу закинула ножку на мужское бедро и как можно ближе подвинулась промежностью к торчащему пенису. Саша трепетно чмокнул подругу в губы и стал суетливо ковыряться между ног. С грехом пополам он все же направил свой крупный орган в жаркое половое отверстие. Алсу очень тихо простонала и еще ближе двинулась к мужской промежности. Ее бедра вдруг начали плавно двигаться, дыхание сбилось, она с силой вцепилась в сильное мужское плечо. Саша не шевелился, он лежал с закрытыми глазами, искренне наслаждаясь мягким трением члена об горячие и скользкие стенки влагалища. Мокрая мякоть женской плоти доставляла ему неописуемое удовольствие. Он нежно постановал и тяжело дышал. Его рука трепетно гладила спину, поясницу и плавно двигающуюся задницу подруги. Разумеется, Алсу не надеялась на оргазм в такой позе, но ей безумно нравилось доставлять мужчине удовольствие. Она нежно двигала бедрами, слегка сжимала мышцы влагалища и с интересом слушала мужские охи. — Ой, как у тебя горячо, как все пульсирует! Не открывая глаз, простонал Саша. — Все, сейчас брызнет. Он коротко ухмыльнулся и открыл глаза. Алсу тут же отстранилась от мужчины и крепко обхватила его напряженный член. Мощные жилы сильно вздрагивали, словно пытались разорвать член на части. Три горячие струйки стремительно выстрелили из толстой головки и стали щекотливо стекать по дрожащему животу Алсу.